Глава 4. Оба пленника мертвы. Губы Лики дрогнули, но она подавила торжествующую ухмылку, потому что тотчас ощутила горечь сожаления. Ей хотелось показаться перед своими мучителями взрослой, сильной, со шкатулкой в руках, и, что самое главное, живой, несмотря на все их старания. «Как это произошло?» — спросил Шор. Аритар задумчиво постучал по столу кончиками пальцев. Идан истек кровью. Анатомам не удалось зашить рану от твоего дара. А у Асида не выдержало сердце. Впрочем, я и не надеялся, что он скажет нам что-нибудь полезное. Даже с полным ртом соли продолжал твердить в религиозном бреду про какое-то новое начало. Лика вздрогнула. Она поймала взгляд Алитара, и по телу побежали мурашки. Чувство отмщения быстро сменилось гадким привкусом презрения к самой себе. «Думаешь, они пришли за Ликой?» Алитар покачал головой. «Уверен, они вообще не догадывались, что она здесь. Может, отрицатели и слышали о бесценной в городе, но точно не стали бы подсылать людей, которых Лика знала. Их целью была седьмая ветвь. Как именно они собирались ее захватить, мы уже не знаем». Не удивлюсь, если эта парочка припрятала подходящие для осуществления своих планов дары. Алитар поставил на стол две шкатулки. «Хотите, чтобы я их открыла?» «Заставлять не буду, ты бесценная, поэтому решай сама». Лика закусила губу и вопросительно посмотрела на Шора. Парень пожал плечами и сказал. «Если отрицатели знают о возможностях вора... то могли спрятать внутри шкатулок опасные дары. Я бы не рисковал, учитывая, что последнего дара там явно нет. Отдайте их познавателям. Эти шкатулки уже открывали, так что моя помощь не нужна», — решила Лика. «Хорошо». Алитар убрал шкатулки в ящик. «Шор, на границе ветви заметили горбачей, небольшую группу. Завтра отряд отправится на разведку. Я бы хотел, чтобы ты присоединился. Это недалеко. В пустыне я никого не посылаю. Я согласен». Лика взяла Шора за руку и с благодарностью кивнула Алитару. В ее голове до сих пор звучали слова. «Я боюсь, что если вернусь, сделаю хоть полсотни шагов назад, то брошусь искать ту голубую воду». Отряд Алитара крался по каменистому холму. Следы горбачей вели к небольшой расщелине, спрятанному от ветров и солнца проходу между двух скал. Животные сгрудились в тени, положив морды друг на друга, и задремали. Седла и тюки с поклажей горбачам ничуть не мешали. Возможно, их хозяева пошли пополнить запасы воды или разведать, что там за скалами. Семья ли это крапчатников, отправившиеся в новые земли, заблудший караван торговцев или спасшиеся отрицатели, понять было невозможно. Командир отряда рисковать не стал. Он отправил часть солдат проверить, не притаился ли кто в скалах. Место идеально подходило для засады. Отлично просматриваемая сверху низина, негде спрятаться. Но отряд никого не нашел. Пока десяток человек заняли позиции на вершинах с ружьями, остальные стали медленно спускаться. Шор не стал ждать и достал светорез. В седьмой ветви к дарам относились проще, чем во всем Арадане, и их постоянное использование не считалось зазорным. У командира, например, был дар из сокровищницы принца — цеп, невзрачный камешек на длинной цепочке, который притягивался к земле, если где-то под ней билось сердце человека. Незаменимая вещь, чтобы искать выживших. Или затаившихся врагов. Командир раскрутил цеп, проверив сначала дорожку песка перед стадом. Крапчатники нередко устраивали засады прямо под ногами солдат. Камешек со свистом пролетел над песком. И тогда командир прошел чуть дальше, чтобы захватить пространство над горбачами. Цеп завис в воздухе, натянув железные звенья до предела. Горбач шевельнул ушами и попытался ухватить зубами гудящую цепочку, но не достал и поднялся, дав возможность увидеть, что скрывалось среди груза. Шор вздрогнул от сжавшего сердца ужаса. «Что это такое?» — спросил командир, вглядевшись в груду тряпья и бинтов, веревками примотанную к спине одного из горбачей. «Пленник Айне». Командир изменился в лице. Он махнул рукой, велев отряду идти вперед. Стадо встрепенулось при приближении людей. Горбачи застригли ушами и недовольно замычали, будто пожаловались на то, что их долго не распрягали. Шор срезал веревки и опустил на землю почти невесомое тело, полностью замотанное в окровавленные бинты. Ноги оказались разной длины. Одну бедолаге отсекли до колена, вторую — почти до паха. Шор коснулся шеи мученика и нащупал слабый пульс, затем снял бинты с лица и вздрогнул. «Этого я знаю. Это Харек. Он не так давно помог нам в одном деле». У Шора сбилось дыхание и задрожали руки. «Здесь еще двое!» — воскликнул кто-то, но Шор даже не обернулся. Губы у вора были сухими, как сброшенная змеиная кожа, и кровоточили. Харек глядел перед собой и, кажется, не осознавал, что происходит. Он только повторял: «Пить, пить». Шор лихорадочно отцепил одну из фляг, зубами откупорил пробку и стал вливать по несколько капель в рот пленнику. «Богиня всемогущая, что Айна здесь забыли?» — спросил командир. Он наблюдал, как его люди накрывали мертвых тканями и стеков, а живых поили водой. Горбачи топтались среди солдат, выпрашивая лакомство. «И зачем бросили вещи и...» Шор попытался перестать думать об умирающем от пыток и жажды человеке в своих руках и ответил: «Еду? Не знаю. Возможно, попали в бурю, и горбачи сбежали. Надо забрать этих бедолаг в город. Возможно, кого-то еще можно спасти». Шор опустил взгляд и увидел, что глаза вора застыли. Шор осторожно прикрыл Харьку веки, положил тело на песок и начал вставать, но почувствовал, как что-то силой тянет его назад. Чуть не упав, он обернулся. В куче тряпья лежала женщина, которая вцепилась в запасную флягу Шора. Раненая уже успела обхватить губами горлышко. Бинты не скрывали один глаз. Шор никогда в жизни не видел такого отчаянного и безумного взгляда. Шор, не задумавшись, что делает, вскочил и отцепил руки пленницы от фляги. Больше воды у Шора с собой не было. Эта мысль пронзила рассудок, затмив все прочее. «Дай, дай!» — вдруг вскрикнула женщина с грубым акцентом. Порыв ветра взметнул песок, завертев его несколькими вихрями. Солдаты привычно подняли платки на лица. Горбачи улеглись на землю, будто в ожидании бури. «Дай, давай, давай!» Шор машинально тронул одного горбача и почувствовал влагу на пальцах. Он присмотрелся и увидел на шее животного свежий порез у самой вены. «Всем назад!» — заорал Шор, вскинул кинжал. Расщелину в мгновение ока заволокло дымом. Песок хлопьями взметнулся в воздух, и из непроглядной круговерти вырвались воины. У них отсутствовали лица. Тела будто бы состояли из кроваво-черного роя. Удары мечей обрушились на ветвийцев. Раздались выстрелы. Пули прошивали врагов насквозь, оставляя быстро затягивающиеся воронки. Шор увернулся от удара и взмахнул кинжалом. Раздался воющий крик, а противник рассыпался горкой песка. Поднырнув под руку следующего, Шор разрезал чудовище от паха до макушки. Но одну атаку пропустив, получив по голове чем-то тяжелым. Шор слепо отмахнулся и лишь по осыпавшейся на сапоги куче песка понял, что попал. Еще одного противника удалось лишь зацепить, но и этого хватило, чтобы от него осталась только пыль. «Дайте мне цепь!» — крикнул Шор. Командир швырнул дар, и Шор быстро обмотал цепь вокруг рукояти кинжала и, что есть силы, крутанул его над головой. Светорез за один круг выкосил половину врагов и со всей силы всадился в камень. Шор дернул цепь к себе, вернув клинок. Приготовился замахнуться еще раз, но внезапно песок, как река, устремился вниз по холму. Шор, тяжело дыша, вернул цепь командиру и убрал кинжал в ножны. Кровь тонкой струйкой защекотала ухо и капнула на плечо. «Проклятье!» — прошипел Шор сквозь зубы. Голова закружилась, и он сел на землю. «Сотрясения еще мне не хватало». Один из солдат забинтовал Шору голову до бровей и помог встать. Отряд направился обратно в город. Солнце нещадно припекало. Из-за звона в ушах и жажды Шор ощутил, что сейчас рухнет, Он достал флягу и сделал два больших глотка. Затем еще и еще, пока не опустошил ее до конца. «Правильно, пей больше», — сказал командир и дал свою флягу. Шар выпил немного и почувствовал, что его вот-вот стошнит. Он вытер губы и вылил остатки на голову. Стало чуть полегче. Он кинул взгляд на скалистый холм и вдруг увидел вдалеке белое пятно, которое быстро промелькнуло между камней и исчезло. «Там, видите?» Командир присмотрелся и покачал головой. «Там ничего нет. Что-то белое, как будто перепрыгнуло по камням. Горная коза, скорее всего. Не думаю, что отрицатели стали бы скакать по скалам в своих плащах». Шор, успокоившись, хмыкнул. Путь до Инарона показался вечным. Голова кружилась, постоянно хотелось пить. Усталость накатывала волнами. Когда, наконец, Шор пришел в мастерскую, то сразу рухнул на кровать. Лика спустилась по лестнице, увидела его и охнула. «Что стряслось? Ты цел?» «Жить буду», — сказал Шор. «Давай я посмотрю». Лика потянулась к повязке и попыталась отодвинуть ее, но Шор зашипел. «Не надо!» «Замотали, и ладно, царапина». «Может, позвать анатома?» «Они сейчас другими заняты. А я просто получил по голове, ничего страшного». Лика, похоже, чуть успокоилась. Она принесла Шору воды. Он сделал пару глотков и, поморщившись, попросил убрать стакан. «Кто это был? Кого вы нашли? Отрицателей?» «Нет», — тихо сказал Шор. «Просто темный дар. Слушай, давай потом поговорим, я посплю». Лика поцеловала Шору. Он с благодарностью потерся носом о ее щеку и тихонько сказал. «Вот видишь, скоро мы еще потанцуем». «Обещаешь?» «Обещаю». «Тюр я поведу», — улыбнулась Лика и вышла из комнаты. Шор посмотрел ей вслед, закрыл тяжелые веки и погрузился в мучительный сон. Лика проснулась от звона разбитого стекла. Она подняла голову от стопки бумаг, на которых заснула, и попыталась понять, не почудился ли шум. «Шор!» — позвала Лика и услышала стон. Она ворвалась в комнату, Шор метался на кровати, как в ночном кошмаре. Простынь под ним потемнела от пота, парень тяжело дышал. Сквозь неплотно сомкнутые веки виднелись белки закатившихся глаз. «Шор, проснись, Шор!» Лика потрясла его за плечи. Кожа у парня оказалась невероятно горячей, но он не отреагировал. Крупные капли пота скатывались по лицу. Лика сбегала за водой, смочила тряпку и стала обтирать шею и руки Шора. Увидев, что повязка на голове сбилась, Лика решила снять бинты, чтобы положить холодный компресс. Стоило немного размотать их, как комнату озарило до боли знакомое голубое сияние знака пленника Эльтуна. Вены на лбу Шора горели огнем, будто под кожей засел морской моллюск. Лика уронила бесполезную тряпку. «Не может быть! Потерпи, я сейчас! Я приведу помощь!» Лика со всех ног помчалась в анатомскую за помощью. Потом драгоценное время ушло на то, чтобы втолковать пожилому анатому и трем его подмастерьям, что случилось. «Не тараторь, деточка», — с раздражающим спокойствием сказал старик. «Расскажи толком, чем отравили, когда, какие симптомы?» «Я не знаю, когда. И что это такое? Яд, кровь, какая-то жидкость из железы великого темного дара, тоже не знаю». «Что-что? Вы же говорили, что убили его». «Да, но, видимо, у Айна был запас этой дряни. Это как наркотик». «А, так это наркотик». Анатом отложил часть препаратов и стал собирать другие. «И долго его принимали?» «Он не принимал. Нас травили этой гадостью. Его 4 года. Мы смогли очиститься от нее, но теперь Шору хуже некуда, он умирает. Помогите, сделайте что-нибудь». «Подожди, так это яд или наркотик? Я могу сделать противоядие. Есть образец?» Лике захотелось вцепиться старику в горло. Но тут один из подмастерьев презрительно фыркнул, начав собирать какие-то склянки. «Что тут думать? Надо выводить из тела всеми способами, и чем скорее, тем лучше. Давать раствор от обезвоживания. Инструменты для переливания крови тоже возьму. Показывай дорогу. Бегом, бегом!» «Куда?» «Я дозволения не давал!» — закричал Анатом, но их уже и след простыл. Когда они влетели в мастерскую, Шора там не было. «Не понимаю, куда он делся? Он не мог встать!» — воскликнула Лика. «Может, он смог выбраться наружу, или кто-то ему помог?» «Шора отвели бы к Анатомам. Мы бы пересеклись по пути». «Человек в бреду мог уйти куда угодно». «Знаю. Как тебя...» «Ой, извини». Лика в первый раз взглянула на подмастерье внимательно и только сейчас ощутила, что он безымянный. «Если его мучает жажда, он мог пойти к колодцу», — предположил мужчина. «Обычная вода ему не нужна, она не помогает». Она кинула взгляд на городскую стену, и догадка оглушила Лику. Не говоря ни слова, она помчалась к воротам. Безымянный подмастерье побежал за ней. У стены стоял гомон. Там собирались стражники, на шум стекались зеваки. Лика увидела принца Алитара. «Алитар, Шора отравили, он...» «О, нет!» Лика увидела лежащего у стены раненого солдата. Анатом и пытались остановить кровь, хлеставшую из его руки. «Бесполезно, прижигай!» Лика, как завороженная, смотрела на то, как плоть дымится под факелом, и даже не слышала крик солдата. Только когда Анатом произнес «получилось», она снова смогла дышать. «Это сделал Шор!» — Алитар не спрашивал. «Алитар, Шор не в себе! Кто-то дал ему воду из Эльтуна! И теперь Шор будет искать ее. Ему надо помочь. По городу разгуливает обезумевший солдат с опасным даром. Ты это хочешь сказать?» «Он не виноват!» — вскрикнула Лика. «На его месте мог оказаться любой!» Алитар сдвинул брови и отвернулся. «Как бы то ни было, мои люди найдут его и остановят, как смогут. Обыскать город, дополнительную стражу на ворота. И еще соберите всех солдат, которые выходили за стену, проверьте их состояние и личные вещи. Флягу Шора отнесите в Анатомскую, вещи Айны тоже». Лика беспомощно опустила руки. Пойти прочесывать город с остальными? Стоять у ворот? Ждать в доме Ренфилла, надеясь, что Шор вернется? Неужели он и правда просто бродит где-то и кидается на всякого встречного? Она не видела, чтобы у кого-то в Эльтуне знак на лбу сиял так ярко. И если люди ходили в бреду, то от жажды, а не от употребления голубой воды. Растяга стала для Шора настолько невыносимой, что он напал на человека, то вряд ли парня что-то остановит. Лика посмотрела на стену города, дотронулась до нее. Прошла по краю, скользнув рукой по камню. Быстрее, быстрее, и, наконец, побежала. Что такое стена для гонимого жаждой человека с даром, способным разрезать все на свете? Лика бежала вдоль стены, пока на неосвещенном участке рука не скользнула в пролом. Под ногами валялись обломки камней. Лика ощупала ладонями неровные резанные края дыры в стене и на четвереньках пролезла внутрь. Через 10 шагов она вывалилась с другой стороны в освещенную луной пустыню. По песку тянулась цепочка следов. А на холме, далеко впереди, Лика увидела Шора. Его маленькая фигурка появилась на вершине и тут же исчезла. Лика развернулась было назад, чтобы позвать на помощь, но передумала. Алитар не станет рисковать своими людьми. Поговорить с Шором тоже не дадут. По небу, будто развиваясь на ветру, парила тонкая измочаленная нить, готовая вот-вот порваться. Лика видела сотни таких нитей над Эльтуном. Видела, как они соединились вместе, когда город затопило. Предчувствие не обмануло ее тогда, не обманет и сейчас. Лика побежала. «Воды, воды, дайте воды, той воды, воды! Обжигающей, холодной, сладкой, одуряющей, застилающей боль. Воды, воды, воды!» Внутренности горят, скручиваются в комок. Воздуха недостаточно, чтобы дышать. Он неосязаем, пуст и бесполезен. Нужно напиться вдоволь. Напиться. Глотать воду ртом, носом. Хотелось пить воду глазами, легкими. Влить под кожу. Заполнить ею череп. Пить, пока не разорвется живот. Пустить ту воду вместо крови. Кровь. Конечно же. Как он не понял раньше? Кровь великого бога. Всего-то и нужно, что выпустить всю свою кровь и впитать кровь бога. Только подобраться, дойти, доползти. Вода там. Ее уже видно. Она переливается звездами, шепчет его имя, зовет его. Шор. Имя откликается в голове. Да, я буду служить. Буду вечно служить тебе. Возьми мою кровь и поделись своей. Воды, воды. Воды, воды, воды. Как же больно, как же больно, больно, больно. Возьми мою кровь, дай мне свою. Шор! Кинжал разрезает кожу на груди легко. Рана под напором крови раскрывается, как раковина моллюска. Шор! Прибой бьется о песчаный берег. Впереди открывается океан сияющих звезд. Бесконечная сфера, соединяющая небо и воду в единое целое. Шор, остановись! Перестань! Хватит! Лика бросилась Шору на спину и опрокинула на себя. Удар об землю выбил из легких весь воздух. Боль разлилась по позвоночнику, но руки не разжались. «Шор, это я! Это же я! Стой, пожалуйста, послушай!» Шор легко высвободился из схватки и поднялся. Лика вцепилась ему в ногу, но парень лишь отмахнулся. Он упорно шел к воде. Вскочив, Лика попыталась развернуть его за плечо, но вдруг Шор зарычал и ударил кинжалом. Лика увидела высверк на лезвии, а затем протез разлетелся на куски. Она в ужасе попятилась, прижав культю к животу. Понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что руку не задело. Шор смотрел на Лику пустым взглядом. Благодаря голубому свечению символа на лбу, она увидела, что глаза у Шора полностью черные. Парень отвернулся от нее и пошел к воде. «Шор! Шор, вернись, пожалуйста! Там нет того, что ты ищешь. Темного дара больше нет. Не бросай меня! Не уходи, вернись! Ты же обещал мне!» Лика рухнула на колени и разрыдалась. Он бросил кинжал, окунулся по пояс, набрал полные ладони воды и начал пить. Шор кашлял, задыхался, отплевывался, его рвало и трясло от судорог, но он все равно не оставлял попыток унять жажду морской водой. Парень кричал и выл, плакал и умолял избавить его от боли. Потом слова стали бессвязными, и в конце концов он застыл, как статуя. Теперь он раб великого бога. Лика подскочила. Всего в нескольких шагах от нее стояла женщина с красным лицом. «Зуян?» На лице Айны растянулась широкая белозубая улыбка. Лика только и видела, что это улыбку, и белки глаз Зуян. «Зачем ты это сделала? Я убила твоего бога, не он!» Зуян зарычала, как зверь, и выхватила кнут. «Если бы я могла убить твоего бога, я бы это сделала. Но у тебя есть только этот мужчина». Зуян хлестнула кнутом, Лика прыгнула на землю и перекатилась. Следующий удар задел руку, на кожу будто плеснули кипятком. Я наблюдала, ждала и смотрела. Он будет последней жертвой моему богу, его последним рабом. А ты... Кнут обвил шею. Лика схватилась за него, но Зуян дернула поводок на себя, заставив Лику упасть на колени, и привязала кнутом ее руки, прижав их к горлу. Схватила Лику за волосы и потянула, вынудив открыть рот, и запихнула между зубов взрывчатку. Лика заверещала от ужаса. Зуян наклонилась и прошептала: «Тебя я убью так же, как ты убила моего бога. А ошметки, что от тебя останутся, я...» Айна осеклась и вскинула голову. За спиной Лики раздалось грозное, свирепое рычание. Женщина медленно отпустила кнут и стала отступать. Лика языком вытолкнула изо рта вонючий брусок и выпуталась из кнута. Она обернулась и обомлела. «Вьюга!» Белоснежный зверь со вздыбленной шерстью и перьями, крадучись, приближался к ней. Оскаленная морда и горящие глаза могли бы обратить в бегство кого угодно. Но Зуен лишь с интересом рассматривала противника. Лика бросилась к вьюге, а кнут намотала на правую руку, чтобы Айна больше не могла достать их издалека. Зуен остановилась, потянулась за пояс. Вьюга отреагировала моментально, резко развернулась и ударила пером по лицу женщины. Зуен ошарашенно вскинула руку и вытерла со щеки кровь. В другой руке Айна держала нож, но нападать не спешила. Вьюга тоже не стала безумно кидаться на противницу. Она выжидала, медленно ступая по кругу, вынуждая Зуен делать то же самое. «Ты зверь от Бога, я поклоняюсь ему. Почему ты защищаешь убийцу нашего Бога?» — вопросила она, гневно скривившись. Лика мельком посмотрела на Шора. Он все так же стоял в воде и не двигался. Светорез валялся где-то рядом с хозяином, но Лика не рискнула искать опасное оружие. Зуен, скорее всего, сможет его отобрать, и тогда вьюге придется туго. «Откуда она здесь взялась? Неужели Ренфилл увидел, что мы попали в беду, и отправил зверя на помощь?» Зуен резко шагнула вперед, размахнувшись ножом, но вьюга даже не пошевелилась. «Шавка! Давай, нападай!» Но та не стала бросаться на нож. Она ловко отпрыгивала, когда Зуен делала выпад и в ответ стегала хвостом. Рукава Айны уже насквозь промокли от крови. Лика готовилась в любой момент убраться подальше из гущи схватки, если противники все-таки сцепятся. Перья на хвосте вьюги звенели, будто выкованные из тонкого железа. Кровь не впитывалась в них, а стекала, как по лезвиям кинжалов. Айна ловко уворачивалась, отделываясь лишь порезами, но, поняв, что проигрывает, Зуен призвала шкатулку. Лика охнула и прижалась к боку вьюги, когда непроглядный дым заволок все вокруг. Поднялась пыльная буря. Вьюга взвизгнула, припала к земле и ударила хвостом. Затем встала на дыбы и замахала лапами, начав отбиваться от невидимого противника. Брызнула кровь, зверь заскулил и отпрыгнул в сторону. Лика едва успела схватиться за загривок. Песок бил по глазам, по спине. И где-то на краю этого безумия слышался торжествующий хохот Зуен. «Как тебе мое войско? Поиграйте с ними, Айна!» Лике задели плечо. Вьюга бросалась туда-сюда, на ее белых боках появились багровые полосы. «Шор! Шор, помоги! Шор!» «Он не слышит тебя, девчонка!» «Он будет вечно служить богу Мер!» Вьюга взвизгивала и скулила, огрызалась, пыталась схватить врага пастью, но песчаная буря усиливалась. «Буря! Я же могу ее остановить!» Лика призвала шкатулку. Свет отпугнул мглу вокруг. Они словно очутились в центре урагана, в котором двигались смертоносные тени. «Надо остановить это, как тогда. Остановить! Надо отдать ей время!» Лика сжала шкатулку. «Сколько она заберет на этот раз?» Страх сковал тело. В горле словно разорвался горячий ком. Лика молила, захлебывалась слезами. «Останови это, останови, прошу тебя! Я не хочу умирать, мне страшно! Шор, Шор, ты же обещал, ты дал мне слово!» Вьюга навострила уши, вскинула морду и вдруг завыла. Лика зажала уши, взвизгнула, и изо рта вырвался пар. Вокруг вьюги закрутился снежный буран. По шерсти и перьям побежали серебряные разряды. Ветер усилился. Порывы заглушили звериный вой. Песчаная буря вокруг замедлилась, отпрянула. Тени людей застыли бесформенными статуями. Лика чувствовала, как холод пронзает ее, только тепло вьюги спасало от гибели. Она открыла глаза и увидела Зуен, замершую в изумлении. Ее народ, похоже, никогда не видел зимы и не знал, что такое мороз. Вьюга прекратила выйти и набросилась на первую ледяную статую, одним ударом лапы разбив ее на куски. «Нет, моя кровь! Айне, Айне!» — визжала Зуен. Буран не подпускал ближе, и она могла лишь беспомощно наблюдать, как зверь одного за другим убивает ее людей. Когда последний воин пал, Вьюга обессиленно опустилась на землю. Лапы ее дрожали, но она продолжала скалиться и рычать, глядя на Зуен. Айна занесла нож и бросилась в атаку. Лика потянулась за кнутом, но прежде чем Зуен успела перехватить его окоченевшими пальцами, справа промелькнула тень, которая ударила Айны в бок. Резкий взмах. И Зуен застыла в нелепой позе, всем телом вытянувшись вверх. Шор бросил светорез на песок и сказал: «Да, я буду служить, потому что я дал слово». Шор указал на Лику. «Ей». Зуен дернулась в конвульсиях, и лицо ее, все от кадыка до лба, с мерзким хлюпаньем сползло с рассеченного черепа и шлепнулось на песок. Кровь оросила руки Шора, и он брезгливо отряхнулся. Шкатулка выпала из пальцев женщины. Лика посмотрела на Шора. Она заметила его прежний взгляд и слабую улыбку, и даже успела улыбнуться в ответ. А потом Шор удивленно распахнул глаза и рассыпался песком, который ураганом затянуло в шкатулку. Лика подползла к ней, взяла в руки и закричала. «Ты уверена?» — Алитар задавал этот вопрос уже в третий раз. Лика молча собирала вещи. Дорога предстояла дальняя. Новый протез натирал кожу, но слушался лучше предыдущего. «Ты нужна здесь. Ты последняя бесценная седьмой ветви». «Мне плевать». Вьюга стояла перед мастерской. В доме Ранфила нашлись седло и специальные сумки. Опознаватели помогли правильно все закрепить. По их словам, лорд Ранфил нередко путешествовал на Вьюге верхом. «В шестой ветви небезопасно. Как будто здесь безопасно», — рявкнула Лика. Закинула еще одну сумку на спину. А на бедра подвесила фляги с водой. Алитар развел руками. «Если бы ты позвала на помощь, ничего бы не случилось. Но ты сама помчалась за ним одна, безоружная, в пустыню. Я все сделала правильно. И теперь, Шор, по твоим же словам, это куча песка, запертая в шкатулке предводительницы Айна». «Да. И запомните ее имя. А лучше запишите куда-нибудь. Зуен. Если меня убьют отрицатели, то ее шкатулка хотя бы не исчезнет», — задумчиво пробормотала Лика, взобравшись на Вьюгу. Алитар ухватился за поводья, чем вызвал недовольство у обеих. «Даже в наших архивах нет ничего про этот дар и про то, как обратить его в действие. Почему ты думаешь, что коллеги...» «Если коллегия не поможет, значит, я пойду к тому, кто этот дар создал. Можете и дальше разграблять могилы, а я попробую найти Двулику и там, где ее видел Шор. Вдруг заодно удастся отыскать и ваш последний дар». «И не надо!» — жестом прервала принца Лика. «Мне говорить, что я не знаю дороги. Раз Вьюга смогла меня найти, то и к лорду Ренфилу отведет, где бы он ни находился». Принц Алитар всплеснул руками. «Упрямая, невыносимая, бесценная! Ладно, возьми!» Алитар снял с руки вора. «Вы серьезно?» Лика хотела спросить, не рехнулся ли седьмой принц, но вовремя прикусила язык. «Здесь свою роль этот дар сыграл. А тебе, вор, еще пригодится». Лика надела перчатку. Она села, как влитая. «До свидания, принц Алитар». Лика обхватила шею Вьюги и прижалась животом к ее спине. Зверь оттолкнулся от земли. Сделав длинный высокий прыжок, Вьюга приземлилась на крышу одного из домов, потом скакнула еще выше, преодолела городскую стену и, наконец, оказалась за ее пределами.